«Я все сделаю», — звучал мягкий голос. «Я доставлю их сюда, а вы проведете свои тесты». Так отец дает разрешение ребенку поиграть с новой игрушкой. Одно условие. «Вы отдаете мне девочку после всех экспериментов». «Вы сумасшедший», — прошептал Кэп. «Само собой», — улыбнулся Рейнберт, — «как и вы. Опасный сумасшедший. Сидите и мечтаете подчинить себе силу, которая выше человеческого разумения, силу, которая принадлежит одним богам, да еще этой девочке. Я могу стереть вас с лица земли прямо сейчас. Думаете, меня что-нибудь остановит?» «Остановит», — сказал Рейнберт. «Если я исчезну, через месяц по всей стране прокатится такая волна годливости и негодования, что Уотергейт покажется невинной шалостью. Остановит, если я исчезну. Через полтора месяца контору прикроют, а через полгода вам инкриминируют в суде такие преступления, что вы угодите за решетку до конца своих дней». Он опять улыбнулся, обнажая кривые редкие зубы. «Я знаю, что говорю, Кэп. Я ведь давно ковыряюсь на этой грязной и вонючей делянке, так что урожай будет тот еще, можете не сомневаться». Кэп попробовал рассмеяться, смех застрял у него где-то в горле. «Больше 10 лет я таскал в свое дупло орешки и всякую всячину», — безмятежно продолжал Рейнберт, — «как любой зверек, переживший хоть один раз голодную зиму. У меня, Кэп, такой винегрет из снимков, магнитофонных записей, ксерокопий документов, что у нашей старой подружки миссис общественности глаза на лоб полезут». «Это невозможно», — выдавил из себя Кэп, уже понимая, что тут не блеф, уже чувствуя, как холодная незримая рука давит ему на грудь. «Очень даже возможно», — успокоил его Рейнберт. «Последние 3 года ко мне бесперебойно текут данные вашей ЭВМ. Я в любой момент могу влезть в ее память. В режиме с разделением времени, разумеется, что стоит денег и немалых, но мне это по карману. Приличный заработок, удачно помещенный капитал. Кэп, перед вами, вернее, сбоку от вас, хотя так будет менее поэтично, живой пример американского свободного предпринимательства в действии». «Нет», — выдавил из себя Кэп. «Да», — сказал Рейнберт. «Вы знаете меня как Джона Рейнберта, но управление по переосвоению земных недр — это тоже я, можете проверить. Мой личный код — Аксон. Проверьте на основном терминале. Лифт рядом, туда-обратно. Я подожду». Рейнберт положил ногу на ногу, правая брючина задралась и выглянул лопнувший шов на ботинке. «Этот человек, если надо, будет ждать вечность», — Кэп лихорадочно соображал. «Работали в режиме с разделением времени, ну, допустим. Но влезть в память? Поговорите с доктором Нофцигером». Рейнберт был сама предупредительность. «Спросите у него, сколько существует способов потоптаться в памяти, если у тебя есть к машине доступ. 2 года назад 12-летний пострел, неплохо, видимо, соображавший, влез в память ЭВМ вычислительного центра американского конгресса. Кстати, я знаю ваш шифр доступа, Кэп. В этом году Броу. В прошлом был Аресп. По-моему, тот более подходящий». Игра слов на аббревиатуре. Броу. Здесь Олух. Респ, жаргонное, употреблять, кого-то. Кэп таращился на Рейнберда. Его мозг напоминал трехъярусный цирк. Первый ярус размышлял о том, что Джон Рейнберд никогда не бывал таким разговорчивым. Второй ярус пытался примириться с мыслью, что этот маньяк посвящен во все тайны конторы. Третий ярус раздумывал над китайским проклятием, на редкость невинным, пока не дашь себе труда в него вдуматься, чтоб вы жили в эпоху перемен. Последние полтора года составили такую эпоху. Он чувствовал, еще одна перемена лишит его остатков разума. Вдруг он снова вспомнил Уэнлиса, и ужас придавил его. Ему почудилось, будто он превращается в Уэнлиса. Демоны. Повсюду демоны, и он бессилен отогнать их, даже позвать на помощь. Чего вы хотите, Рейнберд? Я уже сказал, Кэп. Ничего, кроме вашего слова, что мое знакомство с Чарлин МакГи не кончится выстрелом, а только с него начнется. Я хочу... Его здоровый глаз потемнел, подернулся поволокой, взгляд стал отрешенным. Я хочу познать ее. У Кэпа отвисла челюсть. Внезапно сообразив, Рейнберд презрительно покачал головой. «Не в этом смысле, не в библейском, но я узнаю ее ближе. Мы станем с ней друзьями, Кэп. Если она и вправду такая могущественная, мы станем с ней большими друзьями». Кэп издал какой-то странный звук. Смехом это трудно было назвать, скорее взвизгом. Лицо Рейнберда продолжало изображать презрение. «Ну да, вы считаете это невозможным. Еще бы, монстр и руки в крови пролитой по вашему приказу. И все же так будет, Кэп. У девочки 2 года не было друзей, только отец. Для вас она, Кэп, все одно, что я. В этом ваша главная ошибка. Для вас она тоже монстр». Правда, полезный. Наверное, это потому, что вы белый. Белому везде мерещатся монстры. Ему даже собственный отросток кажется монстром. Рейнберд рассмеялся. Понемногу Кэп начал приходить в себя. К нему вернулась способность рассуждать здраво. «Зачем мне идти вам навстречу, даже если правда все, что вы сказали? Вам ведь недолго осталось жить, и мы оба это знаем. 20 лет вы охотитесь за своей смертью. Остальное не в счет, в порядке хобби. И вы на нее вот-вот напоритесь. Это развяжет нам руки. Так зачем, спрашивается, давать вам желанную игрушку?» «Возможно, вы правы. Возможно, я охочусь за своей смертью. Признаться, не ждал от вас, Кэп, такого цветистого оборота. Пожалуй, вас недостаточно воспитывали в страхе Божием. Ну уж вы-то, во всяком случае, не бог, — заметил Кэп. Рейнберд усмехнулся. Ну да, дьявол, я понимаю. Но вот что я вам скажу. Если бы я всерьез охотился за своей смертью, я бы ее давно нашел. Может, я играл с ней, как кот с мышью, только я не собираюсь угробить вас, Кэп, или контору, или американскую контрразведку, слава богу, не вчера родился. Просто мне нужна эта девочка. А вам наверняка понадоблюсь я. Мне может оказаться по силам то, перед чем спасуют все наркотики Хокстеттера. А дальше что? Когда мы закроем дело МакГи, управление по переосвоению земных недр прекратит свое существование. Ваш Нофцигер сможет сменить все шифры в машине. А мы с вами, Кэп. слетаем в Аризону. Пообедаем в Флагстаффе, в моем любимом ресторане. Потом пешком пройдемся ко мне и за домом в пустыне запалим костер, на котором поджарим шашлычок из разных бумаг, фотографий и магнитофонных пленок. Если захотите, я даже покажу вам свою коллекцию обуви. Кэп думал. Рейнберт не торопил его с ответом. Наконец Кэп сказал. Хокстеттер и его коллеги считают, что может уйти года два на то, чтобы девчонка сломалась. Все будет зависеть от того, насколько силен в ней защитный императив. А вам больше 4-6 месяцев не продержаться. Кэп неопределенно повел плечами. Указательным пальцем Рейнберт свернул нос на сторону, скособочился и стал похож на страшилу из сказки. «Ничего, Кэп, постараемся, чтобы вы подольше продержались в седле. Мы с вами повязаны. Много чего нам довелось вместе похоронить, и в переносном смысле, и в прямом. А насчет 2 лет он загнул. Мы свое возьмем, и вы, и я». Кэп обдумывал. Он чувствовал себя старым и усталым, а главное, беспомощным. «Похоже, вы своего добились», — сказал он. «Отлично», — мгновенно отреагировал Рейнберт. «Что, если я буду приходить к ней как уборщик? Человек далекий от вашей братьи, это для нее важно. И, конечно же, она никогда не узнает, что стрелял я. Стоит ли рисковать?» «Так, рисковать». «К чему все это?» — спросил Кэп после долгой паузы. «К чему эти безумные ходы?» «Безумные?» — невозмутимо переспросил Рейнберт. Он встал, чтобы взять одну из фотографий со стола у Кэпа. Это была та фотография, где смеющаяся Чарли съезжала на картонке с ледяной горы. «Все мы, Кэп, запасаем на зиму орехи и всякую всячину. Работа такая. Гувер это делал. И все шефы ЦРУ. Да и вы тоже, не то сидели бы уже на пенсии. Я начал обеспечивать прикрытие своим тылам задолго до рождения Чарли МакГи». «Но зачем вам девчонка?» Рейнберт долго не отвечал. Он смотрел на фотографию внимательно, почти любовно. Он погладил ее. «Она очень красивая», — сказал он. «И совсем юная. Но в ней заложен этот ваш фактор Z. Дар богов. Мы с ней сойдемся». Взгляд его затуманился. «Сойдемся, и очень коротко».